Им, да мало ли что еще накопившееся с годами и на всякий случай сохраняемое уже ушло в Союз. Ушло вместе примерно с 1000 томов, купленных здесь и присылавшихся ему из России, а также из других стран. Но оставался ящик. Всего один ящик бумаг, который он не знал, куда деть и как сохранить. Что же было в нем такого, что вынуждало проявлять сугубую осторожность? Прошлое. То самое прошлое, которое, может быть, давно уже умерло, погребено под толщей лет и событий. Но если его раскопать, выудить на свет, может произвести действия весьма нежелательные. Пример. Ну вот он когда-то, как только приехал, напечатал в социалистическом вестнике письмо против жестокого и несправедливого суда над эсерами. Статья обнародована. А то, что ей предшествовало, что собиралось вокруг, здесь, в заветном ящике, как подводная часть айсберга. Сие переписка с Борисом Николаевским. Переписка откровенная, изобличающая многое из пружин кремлевской жизни. К тем письмам и записи бесед и с Николаевским лично, и в присутствии его родственника Рыкова Алексея Ивановича, когда тот выезжал за границу и был у него Горького в гостях. А эпистолярий, содержащий подчас затаенный образ мыслей давнего друга Леонида Красина, затем Бухарина, Пятакова, да боязно даже назвать и про себя, не вслух иные имена, чтобы ненароком не повредить кому-либо. Может, и не думают многие из них теперь так, как высказывались в свое время. А бумага хранит, свидетельствует. Зачем же так, ненароком, да в чужие руки? Тоже с перепиской с теми, кто, как говорится, теперь далече и из сердца его давно и напрочь вон. Мадам Кускова, Екатерина Свет-Дмитриевна, давняя подруга Катиной молодости. Когда-то и он был с нею в каких-то воззрениях един. Эпопею с комитетом по борьбе с голодом взять, например. Зачем же выуживать то, что ушло, как говорится, в небытие? А для него художника. Эпоха, материал, за каждой строкой дыхание времени, ключ к описанию характера, поступков. Как со всем этим быть? Да-с, вот такие обстоятельства, — пробарабанил костяшками по столу и насупился. Гоголь когда-то не только с чужими, со своими бумагами знал, как поступить. Но сей пример заблудшего и кающегося грешника не для меня. Мне, если уж как на духу, не от чего отрекаться. Может, когда на людях и распинался, а перед совестью своею не лицемерю. Вертко вскочил со стула Макс. «А это мысль, Алексей!» — просунул кочергу в пасть камина. «Давай согласие, я мигом, а то во дворике. Знаешь, какой устроим фейерверк? Старик-герцог с Матильдой и Элен на всю жизнь запомнит». Поживав губами, Горький поглядел в сторону Марии Игнатьевны. Та молчала, всем видом как бы показывая, что сие не ее ума дело. Думала, требуется совет какой-либо житейский, а политика не ее забота. Взгляд Горького перехватил Соловей. «О Зиновии Пешкове вы, Алексей Максимович, не подумали?» «Зиновий? Младший брат Якова Свердлова, как об этом уже говорилось, был когда-то усыновлен Горьким и рано оказался за границей. Участвовал на стороне Франции в Первой мировой войне, потерял руку. Ездил по белу свету, то воевал в Африке, то находился на военно-дипломатической службе в Японии. Странная судьба брата одного из ведущих российских большевиков. Дослужился до чина генерала Франции. Но где окажется он завтра, если снова в сражение или на край света с каким-нибудь авантюрным планом?